Второе послание к Коринфянам апостола Павла, святого апостола Павла, 5 глава. 2 Коринфянам, 5 глава. Я прочитаю здесь 17 стих. «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Братья и сестры, если мы говорим о христианстве или вот о той живой вере в Бога, то, я думаю, это место, оно открывает вот такую сторону, что это новая жизнь. Новая жизнь со Христом, новая жизнь с Богом. Это вот и есть именно та живая вера, которая в нас производит новое. И слово, которое мы сейчас прочитали, это апостол Павел, он как бы делает некоторый итог своим рассуждением, который он вел вот в этой беседе с коринфскими верующими. О чем это была беседа? Он их готовил к пришествию Иисуса Христа, к встрече с Богом. Он говорил о том, что в третьей главе, что даже если есть и страдания в жизни верующих, то это все кратковременное. Потом вот в этой, я прочитал пятую главу, ты сказал четвертая, да? Пятая глава Коринфянам. Второе послание Коринфянам, пятая глава. И вот, братья и сестры, в четвертой главе он говорит о том, что и страдания есть в жизни верующих, но все это пройдет. И когда-то придет время, когда верующий встретится с Господом. Говорит, земной наш дом, этот хижина, но речь идет о нашем теле, она разрушится. Вот мы все это уже испытываем, кто-то больше, как один брат у нас на Братском говорит, ну, как-то он сказал, если вы встаете с утра, у вас ничего не болит, то вы еще, ну, как бы молодые. А так вот я уже переживаю, встаешь с утра уже и отдохнул, вот, кажется, ночь поспала, все равно что-то болит, вот, беспокоит. То есть приходит вот старость, это земной дом, эта хижина, она разрушается. И апостол Павел, он был, ну, как пастырь, как служитель Божий, он был в переживании, что верующие не все могут быть готовы к этой встрече. Братья и сестры, тема нашей встречи с Богом, она тема и сегодня остается очень важной, не только во времена апостола Павла, и в сегодняшнее время. Встреча с Господом, какая она будет? Может ли что-то препятствовать вот моему духовному правильному состоянию этой встречи? Здесь апостол Павел говорит такую мысль, вот хочу прочитать ее. «Только бы нам и одетыми, вот когда мы желаем облечься в небесном, и песни сегодня так у нас как-то звучат, вот о небе, об этом городе, и мы даже эту мысль слышим, хочется там остаться, да, то есть облечься в небесное». А Павел говорит, только бы нам и одетыми не оказаться, помните какими? Нагими. И он говорит, почему это происходит? Ибо мы, находясь в этой хижине, то есть в этом теле, воздыхаем под бременем, ну, которое вот у нас в жизни, у каждого есть бремя, каждый несет свое бремя, хочет он этого, не хочет, написано, каждый понесет свое бремя, тяжесть этой жизни, своей судьбы, своего какого-то выбора, может, своих ошибок. У каждого есть бремя, даже Писание предлагает нам, чтобы мы еще и другие бремена носили, друг друга, да, как-то поддерживали, утешали, подкрепляли. Но я мысль здесь прочитаю дальше. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертная поглощена была жизнью, чтобы смертное поглощено было жизнью». Братья и сестры, может, немножко сложный текст, я его постараюсь, или попробую его чуть-чуть объяснить. Находясь в этой жизни, находясь вот на этой земле, братья и сестры, вот мы говорим о небесном, поем о городе, но вы знаете, момент смерти, умирать никто не хочет. И Павел говорит, мы и воздыхаем под бременем, но вот чтобы совлечься, чтобы смертное было поглощено жизнью, у нас не у всех хватает, ну как бы к этому, ну, такого дерзновения, вот, умирать никто не хочет, все хотят жить. И уже и старенький человек смотрит, позовите пресвитеров, и пресвитера приходят. И уже, а что вы хотите, спрашиваем сестру. Ну, жить хочу. А ей уже, ну, и прилично лет, вот, жить хочу. И это нормальное желание, жить, хочется жить. А что еще? Ну, даже иногда и по выздоровлению, ну, просто хочу пожить, вот хочется пожить. И хотя и больные, но не всегда, может, у всех. Бывает уже вот у нас есть сестра, Бабушка Тася Зайцева, ну ей уже, по-моему, за 90 лет, она все так ходит, ну почему это меня Бог не берет? Ну это, братья и сестры, это единицы, кто так рассуждает, вот почему меня Бог наделил, что за наказание он мне дал, что я вот уже живу вот уже больше 90 лет и все, вот уже сколько раз молилась, уже сколько раз прощалась, а вот Бог как-то жизнь ее сохраняет. Ну а в основном, братья и сестры, вот смерть это такое, ну неприятное даже слово, смерть. И мы хотя и понимаем, вот даже вот уходят, бывает, братья вот отсюда от нас покидают, сестры покидают. И на сердце у нас и печально, вот, и плакать мы можем. Бывает, даже вот когда Стефана побили камнями, помните, там мужи благоговейные соделали великий плач. Ну, можно было бы так сказать, ну а что вы, ну он же к Богу пошел, вот его Иисус встретил, и мы это все знаем. А плачут, вот и смерть, она всегда вот такое неприятное. И, друзья, вот этот страх смерти, или даже он может присутствовать и у верующих, вот даже во времена, вот последние времена от атеизма, когда были гонения, то в основном чем верующих пугали? Пугали и смертью пугали. Это, знаете, как последняя инстанция была, вот тюрьмой сначала пугали там зарплатами, что лишат, там с завода тебя уволят или с института выгонят, в тюрьму посадят, а потом, говорят, убьем тебя. Вот, и вот страх смерти, он всегда, ну, вызывал у людей, вот, расстаться с жизнью, вот, а тут молодость, они же говорят, у тебя же молодость впереди, ты вот такой молодой, вот, и зачем тебе умирать? И вы знаете, вот недруги, они, ну, как бы отступали назад, когда встречали вот такую непоколебимость, что люди готовы умереть. Вот даже когда за Гагика, вот мы слышали, когда его призывали, чтобы он... Ну, присягу там принимал, там от Бога отрекся, то там командир один из, ну, где он в части находился, выхватил пистолет. Вот, и говорит, я тебя сейчас здесь пристрелю. А Гагик ему говорит, ну, если хотите, ну, стреляйте, есть у вас такое мужество, стреляйте, я готов умереть. Вот он бросил этот пистолет, мол, и, ну, как бы отступать назад. И вы знаете, друзья, действительно, и недруги не отступали, когда верующих встречали вот такое непоколебимое желание, вот, облечься в небесное. Вот эта новая жизнь настолько их захватывала, что они готовы без всякого страха переходить сразу в небо. Они к этому готовы, их ничто не держит. Они этим живут, как, знаете, вот когда человек едет, ну, в каком-то транспорте, вот я замечаю, есть разные пассажиры. Есть пассажиры, которые, если они, ну, ждут свою остановку, они спрашивают, где там, ну, когда будет остановка, иногда вот такой попадается пассажир, а где эта улица, как там выйти? Он может, я ему объяснил, он еще раз спросит, он тревожится. А есть те, которые, ну, знают, там, иногда могут поспать, могут проспать остановку свою. Братья и сестры, вот мы, как христиане, должны, ну, я так понимаю, как вот Павел говорит, мы всегда должны были готовы выйти из тела. И Павел говорит, мы благодушествуем в таком состоянии, мы готовы выйти, водвориться у Христа. Но к этому бывает не все к этому как бы готовы. Водвориться у Христа, столько дел еще, столько еще нерешенного. Да еще и духовное состояние, смотришь, думаешь, я как-то еще сейчас к восхищению, я не готов. Кто его знает? А вдруг меня Бог и не примет такого, какой я есть? Я вот вроде бы как бы и верю, а смотришь, сколько еще бывает несовершенного. Люди вот теряются. Конечно, друзья, мы... Не на своих делах основываем свое спасение, не на своих. Написано, кто во Христе, то есть только Христос, Он является верным основанием нашего спасения. Только Его голгофская жертва, Его пролитая кровь. Но в этом состоянии нужно сохраниться, остаться во Христе. Остаться этим новым человеком, чтобы древнее прошло. Вот здесь написано, древнее прошло. Я, друзья, под этим так понимаю, может быть, кто-то еще может и добавить, или как-то древний, вот есть древний змей написано, обольщающий вселенную. Так вот, это древний, так когда человек подвластен этому обольщению, и дьявол его постоянно, ну, можно сказать, держит. А вот когда человек со Христом становится, то это древнее проходит. Древнее прошло, теперь все новое. Теперь, как написано, они победили этого древнего змея кровью Агнца, словом свидетельства, тем, что не возлюбили души своей даже до смерти. Победили. То есть у человека есть победная жизнь. Вот это и есть жизнь со Христом. И ее нужно сохранить. И если мы ее не сохраним, то Павел говорит, как будет нам на этот момент, когда нужно будет водворяться у Господа, а кто-то из нас не готов. Он в конце этой главы призывает верующих покаяться. Он говорит, итак, мы от имени Христова, как бы сам Бог увещевает нас, примиритесь с Богом. Зачем верующим каяться? Они же верующие. А Павел говорит, примиритесь с Богом. Не всегда даже и у верующих может быть хорошее или правильное духовное состояние. Я, друзья, сегодня хочу обратить на несколько моментов, которые могут нам мешать, или то, что сегодня, как Павел говорит, мы не хотим. Он говорит, мы не хотим облечься. То есть эта новая жизнь, она должна начинаться сегодня, она уже должна нами вестись, эта новая жизнь. И Павел говорит, у нас бывает иногда нехотение. Я вот об этом нехотении сегодня и хочу несколько, друзья, сказать мысли. Что или где эти моменты, которые мы не хотим в нашей христианской жизни? Иисус Христос в своей проповеди обратился к верующим с такими словами. Это, друзья, очень известное место в Евангелии от Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». А в 14 главе Евангелия от Луки есть такое слово, братья и сестры, я его тоже хочу прочитать. 14 глава от Луки. Я так чуть выборочно прочитаю. «Если кто приходит ко Мне, и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Первое, на что я обращу внимание, братья и сестры, это то, что верующий идет за Христом, но не несет своего креста. По какой причине? Я так, друзья, понимаю. Он говорит, если кто хочет, возьми крест. То есть все равно крест нужно брать с моим желанием. У нас может возникать вопрос, а что такое крест? Я думаю, у нас, может быть, если бы сегодня мы устроили разбор, то было бы интересно послушать, как бы мы поделились. Вот, может быть, нам где-то стоит на разборе еще раз поднять этот вопрос. Вот, что такое крест? Христос говорит, что можно идти за Ним и креста не нести с собой. Кто идет за Мною и не несет креста своего, тот недостоин Меня. Я думаю, это и есть именно то препятствие, которое может человеку послужить для того, чтобы он предстал пред Богом в правильном состоянии. Это состояние неправильное, когда человек идет за Христом, он верующий, но он не несет своего креста. Я бы, друзья, так, может быть, направил мысли наши. Вообще крест – это понятие духовное или это буквальное понятие? Мы, наверное, согласимся, что все-таки это понятие духовное, да? Это не буквальное понятие, даже, ну, в смысле, когда речь идет вот о крестике. Это не об этом же, да? Не об этом, конечно. Мы это очень хорошо понимаем. Или, ну, может, как-то по-другому объяснить физической стороны. Это понятие, оно духовное. Ну, я несколько таких, будет, сказал бы, примеров. Вот смерть, она тоже иногда служит... Мы говорим о смерти как о понятии, ну, которое это как разделение. Смерть – это разделение. Например, физическая смерть. Душа вышла из тела. Наступает физическая смерть. Это понятие уже не духовное. Это уже реально то, что происходит в жизни. Грехом вошла, написано, в смерть человеков. Перешла во всех человеков от Адама с Евой. Но бывает о смерти говорится как о понятии духовном. Павел говорит... Смерть действует в нас. О чем он говорит? Это уже не просто о понятии, как о физическом, что вот он умирает. А речь идет уже о том крещении в смерть Иисуса Христа. Вот даже крещение у нас скоро будет праздник, да, вот в церкви вот будет крещение, с нашей церкви будет принимать. Крещение – это служит как прообраз смерти, тоже духовное понятие. Человек погружается в воду, он как бы духовно умирает для этого мира, для этих соблазнов, и встает из воды уже как обновленный. Но это должно сначала уже произойти в нас. Это крещение – это как видимый образ того, что уже произошло внутри. Погрузили в воду – это как умер в могилу и встал для новой жизни, уже выходит. Но внутри это должно произойти раньше. Новая жизнь, вот эта смерть, Иисуса Христа, она в нас как-то действует. Братья и сестры, как она в нас действует? Вот апостол Павел еще вот такую мысль говорит в послании к Римлянам, в 8 главе. Он так говорит. Если духом, 13 стих, 8 глава к Римлянам, 13 стих. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Слово «умерщвляете». В послании к Галатам апостол Павел вот такую мысль говорит. Я ее тоже, друзья, прочитаю, чтобы она как бы прозвучала. Послание к Галатам. Это 5 глава, 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Смерть действует в нас. Каким образом? Человек умерщвляет себе вот эти проявления плоти в себе. И когда Христос говорил о кресте, то одной из основных его вот этих мыслей, она была, чтобы человек вел жизнь, вот такое умерщвление, или распинал сам в себе. Еще по-другому мы называем это жизнь освящения. Когда человек распинает в себе вот эти проявления плоти, страсти греховные. У меня, друзья, возникает вопрос, ну а как это происходит в практической жизни? Вот чтобы нам распинать или умерщвлять, ну практически, вот мы люди, нам нужно взять крест. Мы понимаем, что это связано с нашей духовной жизнью. А как оно практически? И тоже, друзья, мы можем здесь и не знаем как. А как это? А что это? Ну, наверное, это связано с молитвой. Наверное, кто-то скажет, да, с молитвой, конечно, связано. А как мы еще можем противостоять соблазнам, которые внутри поднимаются? Ну, наверное, в молитве. Братья и сестры, я еще одну хочу мысль прочитать, очень важную, без которой, наверное, очень сложно или, наверное, даже невозможно, чтобы вот так вот все вот этот процесс в нас действовал. Павел говорит, апостол Иоанн говорит такие слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если исповедуем грехи наши. Апостол Иаков, когда вопрос касается, там, что нужно, пресвитера должны прийти, помолиться над человеком, который болеет, он говорит такую мысль, «Признавайтесь друг при другом в проступках ваших, чтобы исцелиться, и духовно исцелиться, и физически». Братья и сестры, исповедание – это очень важный шаг в жизни, распятие вот именно тех грехов и страстей, которые в нас действуют, которые действуют в этом мире. Человек, который не исповедует, то есть у него нет вот этого исповедания. Вот иногда бывает так, знаете, ну я даже свой пример расскажу. Помню, у меня в жизни, когда я только обратился к Господу, я, может, где-то уже рассказывал, тоже как обратился, искренне покаялся, помолился Господу. Но были моменты, которые меня тревожили. Тревожили сильно. Тревожили, ну, разные моменты из моей прошлой жизни, и жизни потом уже настоящей. И я был в переживании, как мне поступить. Я молился, я иногда уходил, мог там, ну, час простоять на коленях в молитве перед Богом. Господи, помоги, освободи. И вы знаете, друзья, шла борьба. Я не помню, сколько дней это длилось. Может быть, это длился месяц или несколько месяцев. Но я помню, что моя жизнь была духовная в опасности. Я не получал того духовного освобождения. Я не мог развиваться духовно нормально, потому что меня это тревожило. Меня это вносило какую-то вот сумятицу в мою духовную жизнь, мою веру. И когда я потом подошел к служителю, поговорил об одном, о другом, помолился, искренне поплакали. Второй раз подошел. Вы знаете, моя жизнь, вот это раскрепощение, вот это распятие, оно стало действовать. Это действительно стало происходить и наложило вот на мою жизнь дальнейшую очень верное такое направление. Правильно, исцеление. Вот Христовы, они распинают. Каким образом? Не только, знаете, вот как бы сам в себе. Библия говорит, исповедовать, признаться. Мы не говорим, конечно, что ну, это нужно, это как, ну, как у православных, да, там, исповедуй, там, сын мой, там, или дочь моя, грехи твои, там, или еще что-то. Братья и сестры, не так. Но по Библии обязательно человек должен вынести это наружу, исповедание. И я так понимаю, что иногда у некоторых верующих, вот христианская жизнь, она не развивается в нормальном русле, потому что нет исповедания. Когда человек не исповедует свои проблемы, свои грехи, ведь не только мы говорим о страстях, но о котором как вот нецеломудренное поведение или еще что-то, но больше как-то в этом направлении у нас работает. Кажется, что вот так, только такие грехи бывают. Не всегда, друзья, бывают и ереси нужно исповедовать, бывает нужно и о грехи характера своего, и мысли своих, что только, и когда человек говорит, когда он таким образом борется, не таит в себе это дело, тогда, братья и сестры, происходит правильное развитие духа нашего. Вот помните, есть такое место очень хорошее, я тоже очень люблю его, и думаю, вам оно знакомо, послание к филиппийцам, апостол Павел говорит о единодушии, единомыслии. Вот он говорит, чтобы мы были единодушны, единомысленны. И там он немножко говорит, что этому предшествует. Он говорит, если есть какое общение духа. Вот вы замечаете, что иногда бывает нет общения духа. Братья и сестры, одна из причин, что человек не исповедуется, не распинает, он не ведет этой духовной борьбы, и потому общения духа нету. Человек верующий, а духа общения нету. Что такое дух, братья и сестры? Это самое сокровенное, что в нас есть. Дух Святой работает с нашим духом. Не с нашим. Понятно, он там и разум нас посещает, и мы вот слово физически слышим слухом, но в общем-то Дух Святой свидетельствует Духу нашему. И когда у человека есть духовное состояние правильное, то происходит общение Духа. Вот тогда происходит единомыслие. Вот тогда есть это единодушие. А когда нет общения Духа? Ну каким примером можно сравнить? Вот смотрите, Саул и Давид. У них есть общение Духа, братья и сестры? А Давид и Иоаннафан, есть общение Духа? Есть. И вы понимаете, братья и сестры, общение Духа – это когда есть вот это общее упование, когда человек не скрытно, когда глубоко, они могут доверить, они, у них есть, вот Павел здесь говорит, есть общение Духа, здесь отрада любви, то есть в любви отраду находят. Вы помните, как они целовали друг друга, как они любили друг друга, Иоаннафан и Давид? А можно сказать так о Сауле с Давидом? Нельзя. Была ли там отрада любви? Не было. Было ли там какое утешение? Или какая-то радость. Братья и сестры, вот когда человек ведет правильную борьбу с грехами своими, с этими страстями, когда взял он крест, здесь можно и дальше продолжить мысль, что все-таки крест – это оно и как олицетворение и страданий, нашей страдальческой жизни, которую несут христиане. Написано, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Но это, братья и сестры, я уже так скажу, это как следствие жизни духовной. Человек, который ведет духовную жизнь, он испытывает страдания от мира этого. От мира этого. Я еще на одну мысль хочу обратить внимание. Вот в послании к евреям апостол Павел вот тоже такую мысль очень важную сказал. Это то, что бывает нам трудно, вот мы говорим, что, или что мы не хотим, вот, брать крест свой. Вот такое бывает, случается. А вот еще одна мысль. Третья глава к евреям, 7 стих. «Как говорит Дух Святой, ныне, когда вы слышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Ныне, когда услышите глас Его». Братья и сестры, вот я на это хочу мысль обратить внимание. Когда Стефан стоял перед Синедрионом, он такую мысль сказал потом всему Синедриону. Там люди с необрезанными сердцами. Он говорит, вы всегда противились, помните чему? Духу Святому. Вот нас Писание призывает быть послушными Духу Святому. Вот водительство, да? Все водимые Духом Божьим, это суть Сыны Божьей. То есть Дух Святой дан человеку, чтобы... Человек, слушаясь голос Божий, который звучит нам со страниц Священного Писания, в наших собраниях, и возрожденная душа слышит голос пастыря, слышит голос того, кто говорит. И он должен быть послушным. Говорит, овцы мои, они идут за мной. Но, братья и сестры, вы знаете, вот этот момент, он чем ну, труден, что в нашем естестве есть такая, ну как бы, особенность наша у нас такая, мы можем противиться Духу Святому. И это не очень сложно. Ни гром не будет греметь, ни молнии не будут никого поражать. Но человек может противиться Духу, ожесточать свое сердце, противиться Духу Святому и не слушаться того, к чему побуждает Господь. Вот за что был отвергнут Израиль? Братья и сестры, они привыкли, они, вот, знаете, как-то впитали в себя вот эту непокорность, непослушание. Как вот потом Павел разъясняет эту мысль, что вот, говорит, целый день я простирал к народу упорному, вот, ожесточенному. Я так думаю, вот, а как для нас? Вот мы должны быть разве такие христиане, братья и сестры? Но нет, конечно. А к чему нас побуждает Дух Святой? Ну, я бы так сказал, друзья, вот, может быть, к нашей практической жизни. Несколько моментов. Дух Святой постоянно побуждает верующих молиться. У нас как-то недавно была беседа, я спрашиваю, тоже так беседую, сестра, я говорю, вообще вот не хочется в собрании помолиться? Она говорит, ну когда меня Дух побуждает, я всегда молюсь. А я так немножко удивился, говорю, а разве Дух не побуждает молиться? Ну не так же, братья и сестры, должно, что сказал проповедник, а ему как аплодисменты помолилось, человек там 5-10. Вот хорошо сказал, и может это, Господи, благодарим Тебя за такого хорошего брата. Наконец-то вот нам слово сказали. Братья и сестры, я так понимаю, что Дух-то Святой, да Он всегда побуждает нас молиться. Даже если и проповедь не такая, ну как бы в нашем понимании звучит. И у нас иногда были какое время, братьев не было. Сестры Библию читали, но вы знаете, сколько молитв было? Они толком объяснить не могли. Может, не туда вообще направляли иногда мысли, но церковь молилась. Дух Святой так действовал в сердце, что молитва звучала непрестанно, часа. Сами стали на колени, молились Богу. Дух Святой побуждал. Братья и сестры, мне кажется, что сегодня такое время, когда наш дух стеснен. Когда Дух Святой побуждает нас к молитве, чтобы мы молились в собраниях, чтобы молилась и молодежь, чтобы молились дети наши, чтобы мы молились не одни и те же, знаете, как уже брат Ленин, как у нас, как литургия иногда. Мы уже точно знаем, что вот эти 3 человека или 5 помолятся, все остальные молчат. Это что, как ждут чего-то, может быть, какого-то откровения? Братья и сестры, я бы так сказал, нам не надо, нам нужно слушаться Духа Святого. Дух Святой, Он побуждает нас к молитве. Он, живущий в нас, взывает, Авы, Отче. Он свидетельствует, что мы дети Божьи. Он производит нас вот эти именно добрые направления, чтобы мы всегда молились, чтобы мы непрестанно. Конечно, мы где-то, может, по скромности можем скажем, но не буду же я на каждом собрании. Да, может быть, на каждом собрании и не надо, если так вот сказать, но если бы мы внимали Духа Святого, мы бы все бы молились. Помните, как-то о пророчестве говорят, когда стал там Евдат и Мадат, да, по-моему, пророчествовать в стане. А Иисус, наверное, прибежал и говорит, «Господин, пророчествует в стане, запрети им». А что Моисей сказал? А Моисей сказал, «О, если бы все бы пророчествовали». А у нас сегодня, вы замечаете, что проповедует кто? Братья и сестры, одни и те же. О, если бы все бы пророчествовали, о, если бы все бы получили Духа Святого, Моисей тогда уже мечтал, потому что это изльется в такое благословение, все будут пророчествовать, и юноши будут говорить, и молитва будет звучать непрестанно, и церковь будет наполнена этим желанием молиться. Братья и сестры, так практическое в нашей жизни, что действительно делает Дух Святой, и чему нельзя противиться, а мы иногда не хотим внимать вот этому побуждению. И еще одну мысль, братья и сестры, на которую я обращу внимание в практической жизни. Дух Святой побуждает нас представить тела наши, самих себя Богу. Для чего? На дела святые. Я совершенно не принимаю эту мысль, когда Господь или кто-то говорит, что меня Дух Святой не побуждает ни к добрым делам, ни к какому-то труду. Это, братья и сестры, не Дух так говорит. Дух Святой всегда побуждает верующего представить себя в жертву Богу на дела святые. Он всегда к этому зовет. Он всегда тревожит. Он всегда, ну как бы, мою совесть, мое сердце говорит, ну посмотри, ну ты бы мог бы еще потрудиться. Сделай шаг. Иди за Христом. Отдавайся Ему всецело. Трудись для Него. Вот как ты греху служил, как ты был рабом греха, о которых сегодня стыдно вспоминать, что мы делали. Он говорит, вот так представьте тела ваши. Вот так свои члены в рабы праведности. От сердца посвятите. И так живите, и это вот это положение удерживайте, не отпускайте его, не делайтесь вот слабыми, не угашайте в себе Духа Святого. А братья и сестры, а мы не хотим, это про нас иногда немножко звучит эта мысль. Не про всех, может быть. Может, про какие-то единицы. Но иногда и нас тоже как бы касается, что и мы не всегда хотим. И потому Павел, вот он и переживал, говорит, что в день, когда услышите голос его, в другом месте говорит, что вот теперь день спасения, сегодня время благоприятное. Прозвучал голос Божий, и вот не ожесточая, отдаваться Господу, представлять себя Богу, открывать свои уста, исповедовать свое состояние, что хочешь за Богом идти, и другой жизни не мыслишь. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вот с таким, друзья, сердцем мы должны встречать Христа. Теперь все новое. Крест, голос Божий, наши ответы. Пусть Господь благословит нас, чтобы и сегодня мы тоже могли, друзья, внимая этому слову, помолиться Господу, поблагодарить Его за все и прославить Его имя в жизни своей. Аминь. Oh,